Глава 21. По полю вдоль тракта, набирая скорость и горяча тяжелых коней, на наш батальон надвигалась лавина рыцарей из Райно. Сотни ярких значков и знамен развивались на ветру, блестела на солнце сталь, гремели барабаны, а поступь лошадей заставляла дрожать землю. Грозное зрелище, при виде которого невольно начинаешь искать укрытие. И остановить противника, решившего навязать марийцам встречный бой, было нечем. Не может линейная и штурмовая пехота одолеть тяжелую латную кавалерию в чистом поле, без рвов, поддержки артиллерии, группы магов и оборонительных рубежей. Это закон, известный любому офицеру царской армии. Поэтому майор Агликана сделал то, что был должен. «Батальон!» — разнесся над трактом его голос. И оголенным клинком он указал на высоту справа от дороги. «Бегом! Марш! Взять холм! Живее!» Приказ был выполнен без сомнений и колебаний. Штурмбат развернулся и, сбрасывая с плеч тяжелый груз, поротно устремился на высоту. Следом за нами туда же направились линейные пехотинцы, шедшие за штурмовиками. А с левого фланга, нахлёстывая коней, к нам приближались кавалеристы Михара и конные егеря, обеспечивавшие фланговое прикрытие. Восхождение было трудным. Склон крутой, пыльный и покрыт сухой травой. Так что зацепиться особо не за что. А тут еще сверху полетели стрелы и круглые булыжники. Неизвестно, кто командовал вражеским войском, если в нем вообще имелся главный полководец. Но он поступил правильно. Противник решил ударить первым и навязать нам сражение, пока мы не сосредоточились и не вышли на исходные позиции. А удобный для обороны холм, с которого можно было обстреливать тракт, оказался занят рубаятским отрядом. Все логично. Если это начало большой битвы, что будет дальше? Ночь близка, и через пару часов стемнеет. После чего из своих укрытий вылезут вампиры, а некроманты покажут, на что они способны. И в этом кровавом замесе мы, штурмовики, пехота и кавалеристы авангарда. С неприятным посвистом мимо пролетела стрела, а следом, сбивая с ног воинов, прокатился крупный камень. Шквал метательных снарядов обрушился на батальон, и на миг солдаты остановились. Но по вершине ударили наши чародеи, опустившие на нее облако ядовито-желтого газа. И хотя заклятие практически сразу рассеялось, верный признак того, что у противника тоже есть маги. Это придало нам уверенности. И кто-то из офицеров, кажется, Рунольф Виниор, закричал: «Не останавливаться! Мария, вперед!» «Мария!» — подхватили солдаты и снова поползли на вершину. Раз за разом, оскальзываясь, царапая руки и проклиная врага, во главе своего взвода я упрямо полз наверх, откуда продолжали катиться камни и лететь стрелы. Рядом падали солдаты. Кому-то раздробило ногу, а другому бойцу стрела попала в глаз. Кровь, пыль, грязь, брошенная амуниция и обрывки сухой травы. Все это смешалось, а вопли раненых марийских воинов, грохот камней и звон оружия влетали в уши, напрягали барабанные перепонки, и на какое-то время я потерял слух. Вокруг движения и разъявленные в крике рты воинов. А я оглох и не обращал на это внимания. У меня была цель добраться до вершины и убить тех, кто пытался убить меня. Ярость и злость бурлили во мне и заставляли двигаться быстрее. Поэтому я продолжал упрямо подниматься и добился своего. Последний рывок, и перепрыгнув через крупный валун, я оказался на более-менее ровной площадке. В руках была верная скивона, а в левой ладони сформировалась любимая огненная капля. «Где враг? Вот он!» Прямо передо мной здоровяки, катившие к краю площадки огромные камни. А за ними строй лучников, пара магов и несколько офицеров, стоявших на фундаменте древнего имперского бастиона. Всего на вершине человек 300. Наверное, вражеские командиры считали, что этого хватит, дабы сдержать марийцев. Но они ошибались. Нас не остановить. И я бросился вперед. Не знаю, был ли рядом со мной кто-то еще. Наверное, все же был, потому что за спиной мелькали тени. Однако в ту минуту я словно обезумел. Потерял чувство реальности. И мне было не страшно. Ужас остался там, на склоне, позади меня. Когда сверху летела смерть, а я ничего не мог сделать. А когда видишь врага и можешь до него дотянуться, тут расклады уже иные, и есть шансы выжить. «А-а-а! Убивай!» — закричал я. И ко мне вернулся слух, но опять же это было неважно и несущественно. С хрустом клинок Скивоны разрубил череп мужика, собиравшегося столкнуть вниз камень. Я пригнулся, и, едва не зацепив голову, надо мной пролетел дротик. Поднялся и шаг вперед. Замах, удар. И еще один вражеский воин рухнул на земь. Уход в сторону, и очередное копье пролетает мимо. Все реакции ускорились, а чувства обострились. В теле небывалая легкость, хотя никаких бодрящих настоек я не принимал. И бой шел сам по себе. Мужики-толкальщики, не знаю, как их еще можно назвать, бросая камни, побежали к стрелкам, а я рванул за ними. Несколько лучников по команде командира приготовились залпом поразить меня, и тогда из ладони вылетела ожидавшая своего часа огненная капля. Сгусток огня с шипением пронесся по воздуху и попал в грудь вражеского офицера. Расплескался, и сразу несколько человек оказались в зоне поражения. Смертельно ранен только командир, а с остальными ничего серьезного. Ожоги. Однако это вызвало замешательство в рядах противника. И я ворвался в строй рубаятских вояк. Из горла вырывался хрип, и я что-то кричал. Скиевона будто пушинка летала в моих руках, и кровь лилась ручьями. Одного свалил, второго. Третьего. Отбил выпад. Отбросил противника и ответным выпадом поразил его в грудь. «Бей! Круши! Марея!» Да только я был одиночкой. Если кто и пошел со мной в атаку, тот уже полег, а врагов было много. И меня все-таки свалили. Удар в бок, и я пошатнулся. Еще один, и упал на колени. Хотел потянуться к магии, но не смог. Не хватало времени, и нельзя было сосредоточиться. А затем надо мной завис вражеский боец с палицей в руках. Он замахнулся, а я понял, что это конец. И взгляд застыл на лице убийцы, которому суждено оборвать мою жизнь. Это был молодой парень в добротном кожаном доспехе, курчавый и темноглазый, человек как человек. И он собирался меня убить, ибо, по его мнению, я враг и захватчик. Что же, со своей стороны он был прав, и, не имея сил подняться, я закрыл глаза и приготовился отправиться туда, где всегда спокойно и тепло, в мир мертвых. «Ругавир, держись!» — услышал я голос Рунольва, и, прогоняя слабость, снова посмотрел на парня с дубиной в руках, моего убийцу. Теперь уже не состоявшегося убийцу, потому что в его голове засел арбалетный болт, а на вершине шел бой. Мы сделали это. Мы прорвались. И в этом была моя заслуга. Я пугнул камнеметателей и отвлек стрелков. Пусть ненадолго, всего на минуту или полторы, но этого времени штурмовикам хватило, чтобы сделать последний решительный рывок и взобраться на холм. «Подъем!» — отдал я себе команду. И, превозмогая слабость, встал на ноги. Скиевона по-прежнему была при мне, и я попытался достать ближайшего противника. Однако рука подвела. Она дрожала, и я промазал. а вражеский стрелок отшатнулся и вместе с другими лучниками бросился бежать. Штурмовики преследовали их и рубили, а наши чародеи хотели достать рубаятских магов, которых они осыпали молниями. Но из этого ничего не вышло. Толпа врагов, перепуганная и больше напоминающая стадо баранов, чем войсковое подразделение, подобно горному потоку по восточному склону скатилась вниз и отступила. А в такой толчее в одиночную цель попасть сложно, и марийские чародеи промазали. Жаль. Очень жаль, потому что позже это должно было нам аукнуться. Снова я услышал голос Агликана. «Офицеры! Ко мне! Маги! Берегите силы, они вам еще понадобятся!» Пошатываясь, я подошел к майору, находившемуся на краю площадки, и внизу увидел тракт. По нему потоком валила вражеская конница. Сначала латная, а за ней легкая. В основном таримцы, осыпающие марийских егерей и всадников Михара стрелами. Нашим кавалеристам пришлось тяжелее всего. Они бросили лошадей и поднимались на холм последними. И потерь у них было много. Каждый второй погиб. Впрочем, кто успел, тот поднялся. И общая картина следующая. Мы на стратегической высоте, откуда можем препятствовать продвижению противника. Припасов мало, но есть трофеи. А противник наступает на полки нашего легиона, который отходит. Слишком силен напор. «И что нам делать?» — спросил я себя. Но ответил мне не внутренний голос, а Лукас из Тарбата, обратившийся к Агликану. «Господин майор, приказ из штаба легиона! Держать позицию и не отступать! Ни шагу назад!» Агликан кивнул и стал отдавать приказы. «Принимаю командование на себя! Пехота на восточный склон! Перекрыть спуск и оборудовать оборонительные позиции! Все маги! Сколько вас, кстати? Трое? Нормально! Вы со мной! Кавалеристам отдых, а не резерв! Штурмовикам позиция над дорогой! Сейчас покажем вражеским конникам, как с высоты камешки летят! Приказ ясен? Вопросы? Нет? Выполнять!» Я отошел в сторону. Ко мне подскочил Юссир и протянул флягу. «Промочите горло, господин Аттар!» Пара глотков теплой и слегка солоноватой воды действительно освежила меня, и голова прояснилась. После чего я приказал Юссиру собрать рассеянный взвод и все трофейное оружие, какое только попадется. В первую очередь луки, стрелы и метательные копья. И пока он суетился, я осмотрел себя. На броне вмятина от дубины. Шлем и щит где-то потеряны. Рюкзака нет, и кинжал выскочил из ножен. На щеке длинная царапина. Правый бок сильно саднит. Возможно, сломано ребро, а то и парочка. Короче, состояние так себе. На оценку удовлетворительно, но могло быть и хуже. А так еще терпимо. Главное, что живой остался. А болячки можно подлечить. И я сформировал простенькое заклятие исцеления. Полного оздоровления оно не даст, но раны затянутся. Зелень заклятия сверху вниз окатила меня, и в теле появилась бодрость. Усталость отступила и захотелось действия. А тут как раз взвод построился. 22 человека. Все, кто уцелел. Правда, были еще легкораненые, но они вместе с кавалеристами в резерве, а тяжелые остались на склоне и в дополнение к переломам получили таримские стрелы. «Кто умеет стрелять из лука? Шаг вперед!» Из строя вышло 7 человек. «Разобрать трофейные луки и стрелы. Арбалетчики вместе с ними. Выстрелковая команда. Остальные будут метать и сбрасывать камни». Солдаты зашевелились, разбились на две группы, и я привел взвод к Агликану, выделившему нам участок. Все. Штурмовики были готовы продолжать бой. Но пришлось подождать отставших. И когда рядом с нами встал взвод Рока Кайры, а с другой стороны солдаты Сьерры Рахова, который выжил и постоянно бросал взгляд на свой окровавленный клинок, комбат отдал команду. «Начали! Берегите боезапасы камни! Бейте только наверняка!» Стрелки шагнули к краю площадки и дали залп, а команда каменщиков столкнула камни. Внизу в это время навстречу 11-му легиону шли боирские наемники. Таримские конные стрелки и около сотни рубаятских лучников обстреливали нас, ловили марийских коней, собирали брошенное нами имущество и добивали раненых. А боирцы маршировали и с завистью поглядывали на тех, кто уже успел урвать трофеи, но не останавливались. Это крепкий противник и дисциплинированный, четкий строй облаченных в доспехи ротных колонн, и над каждой покачивался надраенный до блеска бронзовый значок. Однако пройти мимо без потерь им не удалось. Мы не дали. Ливень стрел и арбалетных болтов, а затем полтора десятка крупных булыжников обрушились на врага. И все изменилось. Колонны потеряли стройность и сломались. Множество раненых и убитых повалились на землю. Таримцы и рубаятские лучники побежали. Смешались с боирцами и добавили хаоса. Но потом были новые залпы, и дополнительная порция булыжников скатывалась по склону. Набирала скорость, подпрыгивала, на мгновение зависала в воздухе и, сминая людей, падала на дорогу. Отличный результат, при котором мы не несли потерь, поскольку достать нас боирцы не могли. Руки коротки. А еще они опасались наших магов, сейчас отдыхавших. Поэтому вражеский колдун поставил дымовую завесу, словно покрывалом накрывшую треть тракта. И под этим прикрытием боирцы смогли отойти в поле. А полки и батальоны, двигавшиеся от города за ними, последовали их примеру и стали делать крюк. «Прекратить стрельбу!» Агликано устало взмахнул рукой. На время все стихло, и я присел возле крупного булыжника, который мы не успели столкнуть вниз. За горизонт садилось солнце, и тени заметно удлинились. На душе было спокойно, и, приняв предложенную мне роком Кайрой фляжку, я услышал от него. «Эх, Атар, знал бы я, что в такую передрягу попаду, остался бы в Алькантаре». «Ничего», — я усмехнулся. «Бывает и хуже». «Да куда уже хуже?» — он скривился. «Легион связан боем, и мы от него отрезаны. Сидим на высоте и мешаем вражеским войскам продвигать на запад свои резервы. Значит, нас попробуют сковырнуть и сделают это ночью. Наверняка под прикрытием некромантов и при помощи вампиров. А я себе военную жизнь не так представлял. Совсем не так. Плевать, продержимся». «Нам бы только до рассвета дожить, а потом наши подойдут». Кайра промолчал. Он нахмурился и впал в меланхолию, а я отправился проверять свой взвод. Ночь обещала быть беспокойной и кровавой. Но в любом случае мы были обязаны держаться. Ночь наступила внезапно. Только что солнечные лучи освещали окрестности, а спустя мгновение все вокруг окутала тьма. И стоя на вершине холма, я оглядывался и видел гораздо больше, чем днем. На востоке Сайгара на стенах зажигались светильники, и в поле собирались рубаятские отряды, преимущественно из ополченцев, вчерашних крестьян. На юге ничего. На севере огненные змеи, проселками ползущие мимо и смещающиеся вправо. Это вражеские полки, продолжающие наступление на марийские легионы. А на западе вся линия горизонта была покрыта вспышками и яркими всполохами. Там шло сражение между магами, и рубились наши товарищи, остановившие натиск противника и готовившиеся перейти в контрнаступление. В общем, развернувшееся на десятки миль сражение шло своим чередом. А мы готовились к обороне стратегической высоты. И пока рядом было тихо и спокойно, поисковые группы штурмовиков и легионеров спустились с холма. Нам не хватало оружия, в первую очередь боеприпасов для метания. значит, его следовало собрать. А попутно разбирался фундамент старого имперского бастиона, и на восточном склоне выкладывалась невысокая стенка. Так что работы хватало, и все мысли были только об одном. Как бы выжить, не оставить на этом холме свое здоровье и дождаться рассвета. А потом появился Юссир, нашедший мой потерянный рюкзак. И я, не мудрствуя, приказал ему выкопать возле бастиона яму и зарыть его. Зачем? Да затем, что прав, Рок Кайра. Шансов уцелеть не так уж и много. А мне не хотелось, чтобы мои записи и деньги, полсотни ольго, попали в руки рубоядцев. Тем временем приближалась полночь. Вражеские полки продолжали идти навстречу марийским легионам, а в поле скопилось не меньше 4000 местных ополченцев и пара сотен дружинников. Это то, что мы видели, а помимо них рядом находились вампиры, недобитые вражеские чародеи и некроманты, присутствие которых чувствовали наши маги. Враг превосходил нас числом, и мы ожидали, что первыми удар нанесут кровососы и попытаются расстроить наши боевые порядки. Однако рубаядские командиры решили поступить иначе и для начала кинули на нас пехоту. Сначала я увидел, что в костры бросают охапки какой-то травы, а затем ветер принес еле слышный запах конопли. А вражеские воины подходили к кострам и дышали дымом. Все понятно, метода старая. Чтобы не бояться смерти, точнее, чтобы воины не боялись, рубаядские военачальники прибегли к помощи наркотиков. Одно слово — варвары. И когда большая часть вражеских бойцов надышалась сожженной коноплей, ударили барабаны, и их равномерный бой, тревожный и одновременно с этим агрессивный, привел ополченцев в неистовство, после чего они двинулись на холм. Никакого строя, никакого четкого разделения на отряды. Ничего этого не было. Просто толпа полуголодных мужиков из глухих и разоренных рубаядских деревень. Они шли нас убивать, ибо марийцы — символ всего плохого, что было в их жизни. А мы при чем? Разве я насиловал их жен по праву первой брачной ночи? Разве я забирал у них последний хлеб и заставлял жрать дубовую кору и лебеду? Разве я запрещал им иметь оружие, охотиться в лесах и ловить рыбу? Разве я продавал их детей в рабство вампирам и некромантам? Нет! Я и мои товарищи здесь ни при чем. Но огромная толпа оболваненных людей собиралась нас растерзать, а мы собирались выстоять. Дух-дух, ду-ду-дух, дух-дух, ду-ду-дух. Барабаны били, а толпа приближалась, и вскоре я мог разглядеть лица врагов, многие из которых несли в руках факелы. Вот один грызет край щита и вскидывает дубину. Вот другой. На губах белым комком застыла пена. Вот третий, хромой старик, чей смертный час уже близок, но в его руках копье, и он, выставив оружие перед собой, шагает вперед, поднимается на холм и улыбается. Может быть, впервые в своей жизни они были совершенно счастливы. Однако это был самообман. «Бей!» — прозвучала команда комбата. И наши стрелки, выдвинувшись за линию пехотных щитов, дали дружный залп. Сотни арбалетных болтов и стрелы свалили передовой ряд рубаядцев. Но они продолжали наступать. И это напомнило мне другой ночной бой под Савасом. Большое сходство, только в этот раз ощущения были иными. Потому что страха не было, и это очень важно. Второй залп, и снова арбалетные болты собрали кровавую жатву. А третий залп дать уже не получилось. Барабаны сменили ритм на более быстрый, и толпа ополченцев, выкрикивая славу своим богам и проклиная нас, побежала. Стрелки отступили и спрятались за щиты. Линейная пехота приготовилась к бою, а штурмовики, выставив прикрытие на крутых склонах, откуда могли появиться кровососы, встали второй линией. Грохот. Два войска схлестнулись, и по окрестностям прокатился гул. Многоголосый вопль тысяч людей. Лязганье сотен клинков. Треск копейных основ и щитов. Толпа врагов накатила на нас, словно океанская волна на берег. Но первая линия из легионеров линейных рот выстояла. Стрелы и болты продолжали лететь в рубоядских ополченцев. Копья пробивали их тела, а мечи кромсали мясо и вспарывали животы. Кровь заливала сухую землю, а убитые сплошным ковром устлали весь восточный склон холма. Однако, несмотря на потери, враги не останавливались. Они продолжали бой, наскакивали на ощетинившуюся копьями стену щитов, которая гнулась, но не ломалась, прыгали и кричали. Дубины сминали щиты и шлемы. Немногочисленные мечи из сыродутного железа, топоры и длинные ножи выбивали из металла еле заметные искорки, пробивали броню, а затем вонзались в марийских солдат. И ожесточение рубоядских крестьян было настолько сильным, что казалось, еще немного, и строй рухнет. «Первая и вторая роты! Усилить легионеров!» — раздалась очередная команда Агликана, вместе с чародеями, наблюдавшего за ходом сражения с развалин бастиона. Штурмовики бросились вперед, и я, конечно же, был со своим взводом. «Сюда! Заткните дыру!» — воскликнул перепачканный кровью капитан и указал, где нам встать. Мы подоспели вовремя. Впереди упал воин, которому ударом топора снесли голову, и строй легионеров разорвался. Но штурмовики уже были рядом, не дали развиться прорыву и уплотнили оборону. «Умри!» Вражеский боец попытался достать меня рогатиной, но я пригнулся, поднырнул под его оружие и, поднимаясь снизу вверх, вонзил скьевону ему в горло. Противник захрипел и захлебнулся кровью, а я оттолкнул его ногой, и передо мной возникла стена щитов. Воины взвода прикрыли командира, а спустя пару минут подошла вторая рота, и ополченцы не выдержали. Видимо, запас прочности у них был невелик, или наркотик оказался несильным, и они сначала сбавили напор, затем остановились, а потом стали откатываться на исходные позиции. «Отбились!» — выдохнул Юссир, и с заметным облегчением обтер лицо. «Нет, сержант!» «Это только начало», — промелькнула у меня мысль, и я встал на труп убитого врага, таким образом приподнявшись над строем, и попытался разглядеть, что происходит у противника. Но ничего подозрительного не заметил. У костров в поле стояли кучки людей, профессиональные воины, которых рубоядские военачальники берегли, и среди них были маги и некроманты из Шитора. И это выглядело немного странно. Толпа ополченцев драпала без оглядки, а наши стрелки провожали беглецов арбалетными болтами и не знали промаха. Ибо сложно смазать, когда перед тобой огромная масса неорганизованных людей. А эти спокойно стоят, словно так и надо. «Осторожно! Противник начинает колдовать!» Разнесся над холмом, усиленный магией возглас Лукаса Эстербата. «Интересно, что задумали чернокнижники?» — мелькнула мысль, и ответ пришел моментально. Свежий труп, служивший мне опорой, сильно дернулся и стал оживать, отчего на мгновение мне сделалось не по себе. Мертвец есть мертвец, и к ожившим трупам привыкнуть сложно. Но как действовать в таких случаях, я знал, и сориентировался быстро. Скьевона зависла в воздухе, а затем я опустил ее на череп мертвеца и пробил его клинком. Труп снова затих, и я выкрикнул. «Рубите мертвецам головы! Слышите? Черепа разбивайте! И отсекайте их от плеч!» То же самое выкрикивали другие офицеры, а солдаты не струсили и не растерялись. Они стали рубить мертвецов, оживленных некромантами, стараясь попасть в голову, и снова закипела кровавая работа. Сколько трупов было перед нашими позициями? 7-8 сотен, не меньше. И каждому надо было пробить череп, чтобы повредить мозг. Но самый простой вариант, конечно же, солнечный свет. Вот только наши чародеи почему-то медлили, и Агликана подстегнул их окриком. «Маги! Свет! Дайте свет!» В ответ тишина, пауза, а затем отозвался Антей Цавьер. «У противника негаторы! Мы ничего не можем!» Это было плохо. Даже очень. И вражеские маги сыграли красиво, это стоило признать. Сначала они погнали в атаку местное быдло, которое не жаль, подпитались энергетикой смерти и оживили мертвецов. А потом врубили негаторы, судя по всему, мощные. И теперь мы имеем то, что имеем. Перед строем мертвяки. В поле ополченцы, которых дружинники приводят в чувство и готовят к новой атаке. Магия заблокирована, так что самое время появиться вампиром. Только я так подумал, как на левом фланге раздался истошный крик. «Помогите!» А следом еще один, только с правого фланга. «Вампиры!» Строй марейских солдат моментально стал терять свою четкость и монолитность. Мертвецы напирают, а маги не помогают. А тут еще кровососы. Быстрые твари атаковали нас с флангов. Как тут сохранить спокойствие? И тогда я подумал, что пришла пора воспользоваться своими умениями. Вот он, тот самый крайний случай, о котором я думал. Но каково же было мое изумление, когда из этого ничего не вышло. Поток был совсем рядом, я чувствовал его, и знаки формировались. Однако энергетика не шла и не могла напитать знак силой. Значит, негатор обрубил связь с потоком. Ничего иного в голову не приходило, и оставалось положиться только на свои собственные силы и умения. «Ха!» На выдохе длинным выпадом я раскроил переносицу ожившего мертвеца и толкнул клинок вперед. Хруст костей. Труп качнулся и упал. А я сделал шаг назад, переступил через мертвого легионера, которого от оживления спасал армейский магический талисман, и услышал голос Агликана. «Отход! Всем к бастиону! Отходим!» Я продублировал команду майора и бегом бросился на вершину к развалинам башни. Штурмовики, легионеры и кавалеристы, все, кто успел вырваться и выйти из боя, правильным квадратом окружили майора и магов. Темнота сгустилась, и вокруг закружилось несколько вампиров, бывших по своему обыкновению в черном. Арбалетчики попытались их поразить, но безуспешно. Короче, снова смерть приблизилась ко мне и моим товарищам. И выхода, как мне казалось, не было. Но противник почему-то медлил. Ожившие мертвецы, которых осталось не так уж и много, остановились всего в полусотни метров. Вампиры ждали команды, а ополченцы все еще находились в поле и пытались собраться в толпу. Впрочем, затишье продлилось недолго. Один из кровососов метнулся к нам и зацепил солдата, после чего рывком откинул его в темноту и последовал за ним. Звук удара, вскрик и чмокающие звуки, а стрелки снова не успели. Противостоять вампирам мы не могли, разве только фредлозы имели шансы с ними справиться. У них реакция и сила выше нормы. Но кровососы чуяли берсерков, поэтому не нарывались, а нападали на тех, кто слабее. И тогда Агликана, пошептавшись с чародеями, принял решение атаковать. Глупо? Бессмысленно? Может быть. Но ничего иного нам не оставалось. Либо погибнуть на вершине, либо спуститься с холма, пройти 300 метров и атаковать тех, у кого находится негатор. «Черепаха!» Команда прозвучала, и воины перестроились. Со всех сторон щиты. И пусть это иллюзия защиты, потому что вампира такой строй не остановит, но мертвецов мы могли раскидать. «Вперед!» Печатая шаг, примерно 400 воинов пошли в атаку, и каждый скандировал. «Мария! Мария! Мария!» Бронированная черепаха двинулась навстречу противнику, и так получилось, что я оказался в центре глухого строя. В общем-то, нормальная ситуация. Офицеры прикрываются солдатами, Однако рядом был Сьерре Ирахов, пребывающий в шоке и позабыв, что между нами вражда. Постоянно дергал меня за руку, конючил и задавал глупые вопросы. «Ругавир, слышь, а что теперь будет? Аттар, не молчи! Куда мы идем? Ну чего ты молчишь? Отстань!» Я шикнул на него, но он не унимался. «Ругавир, как же это? Я не могу умереть! Кто угодно, но только не я! Так не должно быть!» Сдулся Сьерре, и тут все ясно. Всемогущего дяди рядом нет, прикрыть некому, и потому знатный аристократ, которому с детства во всем потакали, заходится в истерике. Такой вывод я сделал, и мне захотелось его ударить. Но вмешался один из пехотных офицеров, на ходу приставивший к спине младшего Ирахова рукоять клинка и прошипевший: «Лейтенант, если ты не замолчишь, я тебе позвоночник сломаю и выброшу твою тушку на потеху вампирам. Понял меня?» «Да!» — заикаясь, выдавил Сьерре и замолчал. Одновременно с этим наша колонна ударила в толпу мертвецов и, не сбавляя скорости, расшвыряла ее. Под ногами стало мокро, и я услышал хлюпанье. Мы шли по пропитанной кровью земле, по кишкам и расчлененному мясу. Противно, но мы шагали. Оживших мертвецов, пытавшихся остановить нас, миновали быстро. А затем Агликана оставил прикрытие полсотни воинов во главе с Рунольвом Виниором, которые должны были сдержать натиск вампиров, а заодно отвлечь мертвечину. По сути, они шли на верную смерть, но никто не скулил, подобно Сьерре Ирахову. И Рунольф, войдя в состояние боевой ярости, закричал: «Эй, кровососы! Все ко мне! Я убивал вас еще ребенком, и мне не страшны ваши клыки, потому что вы — никчемный кусок мертвой плоти, и я один перебью всю вашу трусливую шайку! Мрази! Сюда! Скорее!» Видимо, оскорбления, которыми Виньор осыпал вампиров, подействовали, так как они от нас отстали и набросились на прикрытие. Но мы продолжали переход, спустились с холма, вышли в поле и столкнулись с ополченцами, брошенными на убой вражескими полководцами. Однако в этот раз напор рубаятских нищебродов был слабым, и как только мы на них надавили, они расступились. А затем в толпу полетели бутылки с зажигательной смесью, сбереженные штурмовиками. И пламя обратило врага в бегство. Вспышки, грохот, выкрики, проклятия, посвист клинков и щелканье арбалетов. Короткая стычка закончилась нашей победой. И до вражеских костров оставалось всего 100 метров. Это один рывок. Но некроманты задумали сбежать. Меня в этот момент вынесло на передний край. Я заменил раненного бойца, перехватил его щит и увидел, что чернокнижники собирают свои вещи, хватают сумки и разворачиваются лицом к городу. Однако отпускать их было нельзя, ведь у них не гатор, а вампиры по-прежнему рядом, и врагов гораздо больше, чем нас. Значит, без помощи магов мы все равно погибнем. И майор проревел: «Воины! Бегом! Каждый сам за себя! Убивайте всех, кто против нас! Главная цель — чернокнижники! Арбалетчики, ко мне!» «Убивай!» — поддержали комбата солдаты и офицеры. Наш плотный строй рассыпался, и мы побежали к вражеской стоянке, откуда навстречу нам устремились дружинники местных феодалов. Причем часть бросилась к лошадям, но большинство кинулось в драку пешком. Дикий рев, тяжелые хрипы, топот сотен ног и ударивший в нос едкий запах человеческого пота. Именно таким этот бой запечатлелся в моей памяти. А спустя несколько мгновений я столкнулся с врагами. Левое плечо на приближающегося дружинника, щит выдвинулся вперед, и я принял на него тело противника, низкорослого вояки в кольчуге и с шестопером в руках. Столкновение. Удар. Левая рука онемела, и в плече что-то хрустнуло. Но боли не было. или я ее пока не чувствовал, а хорошо натренированное тело действовало само по себе. Выпад! Клинок Скивоны, пробивая кольчугу, вонзился в сердце противника и, подобно змеиному жалу, немедленно вернулся назад. Толчок ногой. Тело убитого дружинника, тяжелый шестопер которого лишь слегка коснулся моего щита и повис на перевязи, упало. Проход освободился, и снова я бегом бросился в бой. Но далеко не убежал, поскольку дорогу мне преградил еще один противник. Здоровяк с кривой саблей в правой руке и небольшим кавалерийским щитом на левой. Размен ударами и звон стали. Противник ногой пнул меня по щиту, а я не смог удержаться и сделал шаг назад. Рука не слушалась, щит не удержать, и рывком я отбросил защиту в сторону, а затем перешел в атаку. Замах! Горизонтальный удар, и дружинник отступил. Промах. И вражеский боец попробовал подсечь мне ноги, да только не успел. Мимо него пробегал Аривиниор. И он на ходу, легко и непринужденно, полоснул его по шее клинком, а потом бросил мне. «Атар, не отставай!» «Легко сказать, не отставай», — криво ухмыльнувшись, подумал я, направляясь вслед за Фредлозе. Рука не слушается, сил уже почти не осталось, магии нет, а между нами и некромантами минимум сотня бойцов. Преграда, конечно, так себе, но она есть, и без потерь ее не преодолеть, тем более быстро. Впрочем, эти мысли ушли из головы сразу. Я продолжил движение к кострам и заметил, что один из рубаятских дружинников упал на карачки. То ли поскользнулся, то ли рану получил, неясно. Но его прикрытая броней спина оказалась передо мной, словно удобная подставка, и я на нее запрыгнул. Встал, но не задержался, а прыгнул дальше, и, перелетев через пару вражеских бойцов, готовившихся проткнуть меня кавалерийскими пиками, оказался возле костра. Равновесие не удержал, покатился по траве и едва не попал в пламя. Однако повезло, и с трудом поднимаясь, я огляделся и понял, что я не первый, кто оказался на стоянке наших врагов, и мой взгляд заскользил в поисках противника. Чисто. Рядом на расстоянии и удара никого не было. Зато я разглядел Сьерра Ирахова, который вместо того, чтобы биться, испуганно оглядываясь, бросился в темноту. «Мерзавец!» — прошипел я, сделал несколько шагов в сторону и воткнул меч в спину вражеского воина, боровшегося с нашим солдатом. «Благодарю, господин поручик!» — отозвался совершенно незнакомый воин и отвернулся. «Где некроманты?» — в голове возник вопрос, но среди сражающихся людей чернокнижников я не разглядел. «Неужели удрали?» «Стрелки! Бей!» Снова команда вездесущего комбата, непонятно как оказавшегося впереди авангардной группы марийских солдат. Видимо, он обошел поле боя по флангу, а затем появилась связь с магическими потоками. Значит, наши стрелки все же завалили некроманта с негатором. И в подтверждение этого над полем боя вспыхнул нестерпимо яркий солнечный свет. Мне пришлось зажмуриться, а когда, утирая выступившие слезы, я открыл глаза, то обнаружил, что живые мертвецы один за другим падают у подножья холма, а вампиры, задетые краем солнечного света, повизгивая, удирают в сторону тракта. Марийские маги не оплошали и сделали то, что было нужно, да и воины показали себя. Однако сражение продолжалось, потому что вновь нас попытались атаковать ополченцы, а вместе с ними конные дружинники. «А-а-а!» С неистовым ревом на меня налетел всадник, и я отскочил в сторону, а потом бросился на него, ухватился за вонючий сапог дружинника и потянул его на себя. Получилось. Всадник выпал из седла, и я, выронив клинок, припечатал его кулаком в горло. При этом оцарапался о кольчугу, но кадык ему сломал и сразу же услышал шум со спины. Я обернулся и обнаружил, что на меня мчится еще один вражеский кавалерист, и снова я попытался уклониться, на этот раз неудачно. От удара копья ушел, но лошадь дружинника сбила меня с ног, и, перекувыркнувшись через себя, на какое-то время я потерял сознание. Сколько провалялся без памяти, и кто топтал тело поручика Ругавира, пока мой разум находился вне пределов родной телесной оболочки, не знаю, 10 минут точно. А когда я очнулся, то обнаружил, что штурмовики и пехотинцы отошли и двигаются в сторону холма. «Подождите!» Я попытался подать голос, но из горла вырвался неразборчивый хрип. Меня бросили, ибо посчитали мертвым. И каждый был занят спасением собственной шкуры, а я находился в стороне. Но подыхать не хотелось, и я снова поднялся. Левое плечо не чувствовал. В голове звон, ребра ноют, а во рту сухость. Магию при этом ощущал как привычную марийскую, так и ту, которую использовали чародеи Вайда. А вот применить не мог, концентрации не хватало. И в дополнение к этому еще спина ныла так, будто я весь день мешки с солью для засолки рыбы таскал. Короче, мне было очень плохо. Но я мог передвигаться и, подняв верный клинок, побрел к нашим оборонительным позициям. Шаг, другой, третий. Каждый давался с огромным трудом, но я не останавливался. Где-то совсем рядом шел бой, и рубаяцы пытались преследовать отступающих марийцев, однако меня это никак не касалось. Шаг, еще один и еще. На пути оказалась кочка, которую я не заметил, и носок сапога за нее зацепился. После чего короткий полет, я покатился по сухой колючей траве и приземлился в какой-то сырой канаве. Над головой крупные звезды, а вдали крики, вспышки и звон оружия. Мне так и не удалось применить свои магические умения, и, может быть, это к лучшему. Тем более, что сражался я достойно. И вот на такой мысли я стал погружаться во тьму, и перед глазами все поплыло. Однако уплыть и обрести покой не получилось. Кто-то резко встряхнул мое безвольное тело, и я разглядел склонившегося надо мной Корнета Кайру, похлопавшего меня по щекам и спросившего: «Ругавир, ты живой?» «Пока не знаю», — прохрипел я. «Ничего. Если ответ вразумительный, значит, пока в норме. Держись». Корнет взвалил меня на плечи и мелкой трусцой побежал за отступающими солдатами, а я опять стал проваливаться в забытье. Но прежде чем вокруг снова воцарилась темнота, получилось уловить бормотание Кайры. «Ты будешь жить, Ругавир, и я тебя не брошу. Точно говорю. А иначе кто же мне 2000 альго заплатит?»